20. Анонимные письма. Эпиграф. Обуздывай себя, или клятвы эти в пылающей крови сгорят, как порох. Шекспир. Буря. Когда около полуночи расходились из гостиной, Жюльен улучил минутку и шепнул своей возлюбленной: «Сегодня мы не будем видеться. Ваш муж нас подозревает. Держу пари, что длинное письмо, которое он читал, вздыхая, анонимное письмо». К счастью, Жюльен имел обыкновение запираться на ключ в своей комнате. Госпожа де Реналь решила, что опасения Жюльена были предлогом не видеться с нею. Она окончательно потеряла голову и в обычный час подошла к его двери. Жюльен, услыхав шаги в коридоре, моментально потушил лампу. Кто-то старался отворить его дверь. Была ли это госпожа де Реналь или ревнивец муж? На другой день рано кухарка, покровительствовавшая Жюльену, принесла ему книгу, на обложке которой он прочел по-итальянски: «Посмотрите на страницу 130-ю». Жюльена бросила в дрожь от этой неосторожности. Он отыскал 130-ю страницу и нашел там письмо, приколотое булавкой, написанное наскоро, залитое слезами, без всяких признаков орфографии. Обычно госпожа де Реналь тщательно ее соблюдала. Это тронуло его, и он даже забыл о ее страшной неосторожности. «Ты не захотел видеть меня сегодня ночью. Бывают минуты, когда мне кажется, что я никогда не заглядывала в глубину твоей души. Порою твои взгляды пугают меня. Я боюсь тебя. Великий Боже, неужели ты никогда не любил меня? В таком случае пусть муж мой узнает о нашей любви и запрет меня навеки в деревне, вдали от моих детей. Быть может, Господу это угодно. Я скоро умру, но ты будешь чудовищем. Неужели ты не любишь меня? Тебя утомили мои безумства, мои угрызения, безбожник. Хочешь погубить меня? Я тебе указываю легкий способ. Ступай, покажи это письмо всему Верьеру, или лучше одному только господину Вально. Скажи ему, что я тебя люблю. Нет, не произноси такого богохульства. Скажи ему, что я тебя обожаю, что я увидела жизнь только с того дня, как увидала тебя, что в самые безумные минуты юности я даже не мечтала о том счастье, которое ты мне дал, что я пожертвовала тебе жизнью и жертвую душой. Ты знаешь, что я жертвую тебе и больше. Но разве этот человек понимает, что значит жертва? Скажи ему, скажи, что привести в ярость, что я презираю всех злюк, и что на свете для меня только одно несчастье — видеть перемену в единственном человеке, привязывающем меня к жизни. Какое счастье было бы для меня лишиться жизни, принести ее в жертву, не бояться боли из-за детей. Не сомневайтесь, дорогой друг, что если существует анонимное письмо, оно послано этим гнусным существом, которое в продолжении 6 лет надоедало мне своим грубым голосом, рассказами о своей верховой езде, своим фатовством и постоянным восхвалением своих достоинств. Было ли анонимное письмо? Злюка, вот о чем я хотела поговорить с тобою, но нет, ты поступил умно. Сжимая тебя в объятиях, быть может, в последний раз я бы никогда не могла рассуждать хладнокровно, как я рассуждаю, оставшись одна. Теперь наше счастье не будет уж таким безоблачным. Вызовет ли это у вас досаду? Да, в те дни, когда вы не получите от господина Фуке какой-нибудь занимательной книги, жертва принесена. Завтра, есть ли анонимное письмо или нет его, я сама скажу мужу, что получила анонимное письмо, и что следует немедленно удалить тебя под приличным предлогом, а отправить тотчас к твоим родным. Увы, милый друг, мы расстанемся на 2 недели, быть может, на целый месяц. Слушай, я буду справедлива, знаю, что ты будешь страдать не менее меня. Но в конце концов это единственное средство противодействовать этому анонимному письму. Это уже не первое, полученное моим мужем, и все по поводу меня. Увы, сколько раз я смеялась над этим. У меня одна цель — заставить мужа подумать, что письмо написано господином Вально, а я не сомневаюсь, что он его автор. Если ты уедешь от нас, поселись непременно в Верьере. Я устрою так, что мой муж захочет там провести 2 недели, чтобы доказать глупцам, что мы с ним не поссорились. Устроившись в Верьере, постарайся подружиться со всеми, даже с либералами. Я уверена, что все дамы будут от тебя в восторге. Не вздумай ни ссориться с господином Вально, ни отрезать ему ушей, как ты однажды выразился. Напротив, будь с ним как можно любезнее. Главное, пусть все кричат в Верьере, что ты поступаешь к Вально или к кому-нибудь другому в воспитателе. Этого мой муж никогда не допустит. Если же он на это решится, ну что ж, по крайней мере, ты будешь жить в Верьере, и я тебя буду изредка видеть. Мои дети так тебя любят и будут тебя навещать. Боже мой, я чувствую, что детей люблю сильнее за то, что они любят тебя. Какой грех! Чем все это кончится? Я теряю голову. Ну, ты понимаешь, как нужно себя вести. Будь кроток, учтив, не выказывай презрения этим грубиянам. Умоляю тебя на коленях. От них зависит наша судьба. Не сомневайся ни минуты, что мой муж будет поступать в отношении тебя так, как ему предпишет общественное мнение. Ты должен доставить мне анонимное письмо. Вооружись терпением и парой ножниц. Вырежи из книги прилагаемые слова. Затем наклей их на голубоватую бумагу, которую я тебе посылаю. Она у меня отвально. Приготовься к обыску. У тебя. Сожги страницы книги, которые ты испортишь. Если ты не найдешь готовых слов, не поленись составить их по буквам. Чтобы облегчить твой труд, я составила очень короткое анонимное письмо. Увы, если ты меня больше не любишь, как я этого опасаюсь, каким длинным должно тебе показаться это мое письмо. Анонимное письмо. Сударыня, все ваши проделки известны. А лица, в интересах которых их обуздать, предупреждены. Остаток дружеских чувств к вам заставляет меня предложить вам решительно удалить от себя молодого крестьянина. Если у вас хватит на это благоразумие, ваш муж поверит, что полученное им уведомление ложно, и его оставит в этом заблуждении. Подумайте, что я держу в руках вашу тайну. Трепещите, несчастные, теперь вы должны ходить передо мною по струнке. Как только ты закончишь наклеивать слова этого письма, узнал ли ты слог директора? Выйди из дому, я тебя встречу. Я пройду в деревню и вернусь расстроенная, да я и в самом деле буду взволнована. Великий Боже, что я задумала, и все это только потому, что тебе почудилось анонимное письмо. Затем с изменившимся лицом я передам мужу письмо, поданное мне каким-то незнакомцем. А ты иди гулять с детьми по дороге к большому лесу и возвращайся только к обеду. С вершины утеса ты можешь видеть голубятню. Если наши дела пойдут хорошо, я привяжу там белый платок. В противном случае там не будет ничего. Неблагодарный, твое сердце может подсказать тебе какой-нибудь способ шепнуть мне, что ты меня любишь до ухода на прогулку. Что бы ни случилось, будь уверен в одном. Я не проживу и дня после нашего окончательного разрыва. Ах, какая я скверная мать! Но это пустые слова, дорогой Жульен. Я этого не чувствую. Я не могу думать сейчас ни о ком, кроме тебя. Я написала эти слова только для того, чтобы ты меня не бронил. Теперь, когда я чувствую, что могу потерять тебя, чему скрывать? Да, пусть я покажусь тебе жестокой, но я не могу лгать перед человеком, которого обожаю. Я и так уже много лгала в своей жизни. Слушай, я тебя прощаю, если ты даже меня больше не любишь. У меня нет времени перечесть это письмо. Мне кажется пустяком заплатить жизнью за счастливые дни, которые я провела в твоих объятиях. Ты знаешь, что они обойдутся мне еще дороже.